Thank you. Слава Тебе, Господь наш, мы будем поклоняться Тебе, Иисус. Тебе вся хвала, Тебе вся слава. Доброе утро всем! Приветствую вас здесь, в Доме Божьем. Очень рада видеть старые знакомые лица. Ну, в смысле, лица молодые, но старознакомые. Ну, я специально так пошутила. Ну, вы же у всех хорошо, все с юмором. Ну, что же вы? Всех улыбнула. Ну, улыбнула. Не, ну, милые дамы, приятного возраста. Ну, как вы могли про себя подумать? Вы всегда молодые, всегда приятные, всегда такие красивые, всегда такие ухоженные. Я про то, что мы знакомы давно. Надеюсь, близко. Потому что иногда бывает давно знаком, а как первый раз видишь. Да, бывает и такое. Ой, я наушники забыла одеть, я ж ничего не услышу. Простите, эта система, она меня до сих пор еще не может приучить к себе. Теперь я себя слышу, вас не слышу вообще. Так что можете петь, можете не петь, я все равно вас не контролирую. Лучше пойте, потому что Господь контролирует. Будем славить нашего Бога и благодарить Его. Чем люблю воскресенье? Тем, что по привычке хорошей мы приходим в Дом Божий, и здесь все обязывает нас прославить Бога. Все напоминает нам о том, что надо прославить нашего Бога. Все привлекает нас к тому, что надо славить Его. И это хорошо, потому что годами правильно выработанные привычки приводят нас к особенным чувствованиям в Его направлении. Господь, спасибо Тебе, что Ты благ, Ты так милостив к нам. Несмотря на нашу неуверенность, неверность, несовершенство, Ты так благ и так милостив. И мы поклоняемся Тебе в это утро. И мы знаем, что мы люди, которые способны изменяться и под Твоим влиянием, под Твоим руководством. И это так благо для нас. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Воздай своему Господу славу, хвалу и честь. Нет такого, как Он. Святый Бог, Тебе все слава. Yeah. Я танцую перед тобой, и в присутствии твоем, даже если все замолчат, буду я кричать, я танцую перед тобой, и в присутствии. Жажду маю, я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Нырнуть с головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Наполни меня, я. славим Тебя, Господь наш, поклоняемся. Ты, Господь, упование мое. Господь, Ты тот, кто держит меня в руке своей. И знание этого дает покой душе моей. Ты, Бог мой, Тебе вся хвала. Сегодня на этом месте мы не воздаем славу никакой суете, никакому человеку, никаким эмоциям. Господь, все это проходит мимо. Сегодня мы такие, завтра мы другие. Сегодня мы радуемся, завтра мы плачем и горюем. Господь, ничему этому не может принадлежать слава. Тебе вся слава, Тебе все поклонение. Ты мой Господь, Тебе хвала. Аллилуйя. Тебе вся слава, Иисус. Чтобы Ты, мой Бог, не вел меня, ибо я знаю, в Тебе укроюсь я. Поют тебе в смирении. Thank you. живой воды, они изливаются на это место, в наши сердца, исцеляя, исцеляя, освящая, наполняя нас, наполняй нас, Дух Святой, утверждай нас в Твоей истине. Мы жаждем Тебя, мы на этом месте, потому что мы ищем Тебя, мы жаждем Тебя. Иисус, за Твою жертву. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою святую кровь, которая прямо сейчас, она омывает, омывает церковь свою, очищает, освящает, делает нас способными, наши уши слышать послание с неба, слышать Твое Слово. Я благодарю Тебя, великий всемогущий Царь, что Ты на этом месте, и мы почитаем Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь, слава Тебе! Аллилуйя, Господь, слава Тебе! Аллилуйя, Господь, вся слава Тебе! Тебя, мой Бог. за то, что Твое Царство, которое есть внутри нас, Ты укрепляешь. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы простираемся к Тебе. Мы открываемся для Тебя, Дух Святой. Только Ты знаешь наши беды. Только Ты знаешь наши слезы. Только Ты знаешь наши печали. Только Ты. И я прошу, драгоценный Дух Святой, пусть придет утешение с неба. Пусть придет поддержка с неба. Пусть сегодня, Господь, кто-то получит слово, которое придет и исцелит его. Пусть сегодня кто-то получит слово для того, чтобы следовать дальше. Это слово укрепит кого-то. Господь, пусть сегодня Дух Святой, Он проникнет в глубину нашего сердца. И пусть только Ты, Дух Святой, будешь способен изменить что-то внутри каждого из нас. Мы предоставляем Тебе свои сердца. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя и мы превозносим Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Кия ла баша тора баса чиририри Ора мала бала лиририри Кия ла ла ла ли баши тора ла ла басо то де де де де де де де Ора бала ла ла ли ли ли Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо нашему Богу, что каждый раз, когда мы с вами приходим в церковь, Он уже здесь, и Он ждет встречи с каждым из нас. Это такая великая благодать и милость, которую Бог дарует нам. Прежде чем ты сюда пришел, Он уже ждет здесь. И Он уже все приготовил для того, чтобы спасти, благословить, исцелить, наполнить. От нас требуется жажда. От нас требуется искреннее чистое сердце и наше мягкое сердце, которое способно принять от Него тот посыл, который Он хочет дать нам сегодня. Амен. Спасибо. Прославите, Лерочка, спасибо. Спасибо, музыканты, спасибо, певцы, что вы были открыты для Духа Святого, для Бога, и вы служили сегодня своими дарами. Амен. Аллилуйя. И ты сейчас можешь, не знаю, поприветствовать кого-то, сказать что-то доброе, хорошее и садиться на свое место. Аллилуйя. Это такое замечательное время, когда мы с вами можем пребывать на этом месте и радоваться, торжествовать в нашем Боге. Амен. И мы сейчас во имя Иисуса Христа, мы продолжаем молиться и благословлять все эти места пустые, все эти сидения во имя Иисуса Христа. И мы говорим: Господь, спасибо Тебе, что для у каждого места есть свой человек, предназначенный, призванный Тобою, благословенный Тобою, чтобы он пребывал в доме Твоем. Господь, спасибо Тебе, что не глаза чужих, но наши глаза, они увидят Твою славу, они увидят Твою победу, они увидят Твою силу во имя Иисуса в спасенных людях, в наших родных и близких, которые будут сидеть рядом с нами, с нашими наши знакомые, которые будут сидеть на этих стульях, люди этого города, они будут сидеть здесь и будут прославлять и поклоняться и слушать Твое Слово. Наши семьи, они предназначены, чтобы быть здесь. Амен. Если ты согласен, скажи амен. Амен. И это замечательное время, это благословенное время. И знаете, прежде чем мы сегодня начнем служение, я хочу, чтобы две женщины, они засвидетельствовали о славе Божьей. Мы с ними договорились, что они будут свидетельствовать. Вы знаете, потому что слово свидетельство, которое мы слышим, оно что делает? оно поражает дьявола. И она высвобождает веру в наших сердцах. Леночка, выходите. Вы помните, мы молились за Лену? Какие у нее ноги были? Посмотрите сейчас. Посмотрите, какая красота. Леночка, расскажите, как вас Господь исцелил. Ой, слава Господу. Кратко, да? Угу. Спасибо за жертву Его, за Иисуса Христа, за Его раны, которыми я исцелилась. Он меня исцелил вот ногу. Была у меня эпилепсия. С 11-го года вообще нету, я лекарства никакие не принимаю. Воздайте Богу. Вот. Слава Богу. И каждый раз он меня благословляет транспортом, я очень часто хожу пешком, спасибо ему. И спасибо церкви за ваши молитвы, за все. Благодарю. Слава Господу. Аминь. Вот так, кратенько, но реально, посмотрите, у нее были синие ноги, она пришла. Посмотрите, какие ножки у нее замечательные, красивые, чистые. Великий Бог, Он исцеляющий. Амен. Верочка, выйдите сюда, расскажите нам очень тоже кратко. С Верой приключилось ЧП на этой неделе. Резко заболела и резко выздоровела. Расскажите нам. Слава Богу, что я живая и здоровая, могу свидетельствовать сегодня. В среду было так, что температура повышенная. У меня таблеток дома никаких нет. И уже собралась, как бы даже думала спать. Нет, смотрю, что хуже. Позвонила детям, привезли таблетки и приказали, чтобы полную пила, не половину только. Ну, конечно, я приняла таблетку и спасела вся за ночь. Утром встала, приказали, чтобы позвонила, сколько температура померила. И позвонила нормально, 36,5. Потом померила, опять нормальная температура. После обеда температура повысилась. Причину как бы не знаю еще. Ну, и позвонила в церковь. Но перед этим приняла уже таблетку, 38,6 была температура. И позвонила в церковь, попросила, чтобы помолилась церковь. Слава Богу, что за его сверхъестественное вмешательство и за молитву церкви. Большое спасибо. Температура упала, 36,6, все время больше не поднимается. Слава Богу. Амен. Наш Бог, Он реальный, и действительно Он исцеляющий. И Его таблетка, она сильнее всех таблеток, которые изобрели люди. Амен. Поэтому, знаете, вот мы должны понимать, что наш Бог, Он всегда с нами. И Он всегда исцеляет, и Он, конечно же, Он всегда благословляет нас. Поэтому церковь – это благословенное место. Даже если ты заболел, но если ты хочешь получить исцеление, знай, что молитва праведного, она действует. Молитва церкви, она действует. Твоя вера, она работает. Амен. Поэтому слава Богу за все. И сегодня я хочу... Коротко, да, Наташа? Да. Не-не-не, мы не боимся, просто время-то. Ну ничего. Хорошо, говорите, да. Вчера я хотела телек, я пойду, думаю, сниму моего, там рядом. Вечером, уже до 9 часов вечера. И я решила, значит, пошла, где мои деньги лежат, в сумке, не в сумке, но есть место у каждого, да. И, представляете, смотрю, никаких денег. А, там денег нет, эту вот карту взять. Угу. Ну, необходимые документы, чтобы снять. Да. Ничего не нахожу. Думаю. Но у меня такой мир был. Мир, ну, прямо, да. Ну, я говорю, ладно, ничего страшного, все найдется. И вы представляете, полезла я еще раз в сумку, сколько там я смотрела раз. Они преспокойненько лежат и смеются надо мной. Слава Господу нашему, слава Господу. Ну, знаете, да. Ко мне народ много ходит, и все там это самое, там... Аминь. Знаю, к чему это было. Ангелы Божьи есть. Ангелы Божьи есть. И мы иногда думаем, а вот я где-то там забыла, а вот я там что-то потеряла, да? Но ангелы Божьи, они реально есть. И поэтому, слава Богу, мы вообще не имеем... Мы имеем такую судьбу, которая... Вообще мы призваны к победе. Аминь. Но знаете, что дьявол, он всегда будет пытаться покушаться на наши мечты. Вы согласны со мной? Ведь мы же мечтаем, да, мы мечтали, и мы что-то хотим иметь. И дьявол, он всегда будет покушаться на наши мечты, на нашу веру, на те обетования, которые Бог проговорил в твою жизнь. Вот прямо сейчас вспомни эти обетования. То, что Бог, он проговорил. Так вот, я хочу сказать, что Бог, он будет работать на то, чтобы эти обетования, они совершились в нашей жизни. А дьявол, он всегда будет покушаться на эти обетования. Дьявол всегда будет покушаться на то слово, которое Бог послал в нашу жизнь. И знаете, иногда, ну вот так получается, потому что мы люди. Мы и физически, и морально, не знаю, может быть, и психологически, знаете, мы истощены, мы истощаемся иногда. Когда мы чего-то долго не получаем. Ну, не знаю, как у вас, у меня бывает это истощение. Я чувствую, я физическое истощение, моральное, эмоциональное истощение могу чувствовать на себе. Но сегодня я хочу сказать, что нам поможет и каким образом нам вот преодолеть вот это вот недомогание, вот это истощение. Потому что я знаю, что Бог, Он хочет благословить меня. И если я буду дальше находиться, пребывать в этом истощении, моральном, душевном, еще каком-то, да, я понимаю, что мне не хватит сил для того, чтобы идти вперед. И прежде всего, что мы должны знать? Во-первых, мы должны знать, когда мы попадаем в такое состояние, что Бог, Он всегда за тебя. Что Бог, Он всегда за меня. И всегда Бог проходит со мной вот этот путь, который я прохожу. Даже, может быть, этот путь в истощении, в изнеможении. Но Бог, Он всегда в любом случае пребывает в моей жизни и в моей судьбе. Потому что Он кто? Он посох. Мы слышали это слово? Он посох. Он тот, на кого я могу опереться вот в своей немощи. Он наш добрый пастырь, который прокладывает в любом случае нам путь. Даже среди смертной тени Он прокладывает путь. Он дает нам вот эту живую воду, которой мы с вами можем пользоваться. И поэтому нам так необходимо научиться определять себя, свою личность, свою веру, свою жизнь не своими ограничениями и слабостями, которые у нас есть, а мы должны определять себя тем, кем видит нас Бог. Вот такими, как видит нас Бог, какими Он нас сделал через жертву Иисуса Христа. И вот это понимание, оно однажды должно прийти, что я любимое дитя, я праведник у своего Бога. Амен. Это праведность, дарована нам Богом. Это первое, что мы должны знать. Второе. Я уже проповедовала на тему о благодарности, да? Что у нас должно быть благодарное сердце. Даже в проблеме, даже если проблема существует, не акцентируй внимание на этой проблеме. Потому что если ты будешь акцентировать внимание на этой проблеме, она засосет, она затянет, она подавит, вот эти даст негативные эмоции, она через это приходят негативные мысли, и ты просто попадаешь вот в эту воронку, в круговорот. Но вместо этого у нас всегда есть за что Богу сказать что? Спасибо! Начинай вспоминать то, что Бог сделал в твоей жизни. Если у тебя не хватает аргументов, и ты уже там все перебрал, за что тебе поблагодарить Бога. Вспомни у своего ближнего, вспомни то, что Бог вообще совершает, и совершал и совершает на этой земле. Всегда, всегда у нас есть за что поблагодарить нашего Бога. Вы со мной согласны? То есть вот эта благодарность Богу в моем сердце, она укрепляет мою веру. И когда моя вера укрепляется, значит, я способна что? Встать с колен. Я способна идти дальше за Богом. И то, о чем я сегодня хочу говорить, это о ревности. Наконец-то я дошла до этой темы. И моя сегодня тема называется «Ревность». О ревности в нашем сердце по Богу. Если мы посмотрим, ну и будем честными, откровенными, если я посмотрю на свою жизнь и буду честной, откровенной сама с собой, то мы с вами можем видеть, сколько людей находится в темницах. Я нахожусь в темницах каких-то. Они, может быть, невидимые. Не знаю, темницы горя, темницы разочарования, темницы непрощения, темницы болезни, темницы греха, темницы каких-то финансовых нужд и проблем. И знаете, нам иногда хочется, чтобы кто-то пришел и нас вытащил. Но мне очень нравится последняя проповедь пастора Алексея. Кто-то слушал? Среды. Послушайте, да? Он говорит, что старое все, древнее все прошло, теперь все новое. И он затрагивает эту тему. Не надо ждать, что тебя кто-то придет и вытащит. Приедет какой-то великий служитель сегодня. И он там помазанный такой, раз, бабах, помазание, там еще что-то. И ты, не знаю, прозреешь, ты выйдешь в свободу. Знаете, сегодня Бог имеет для нас... Мы находимся перед Богом в таком положении, что я сама могу выйти из этих темниц с помощью Бога, с помощью Его силы, с помощью Его слова, с помощью Его авторитета. И для этого в моем сердце нужно, чтобы было что? Ревность. Я сама должна захотеть выйти из этого. Поэтому не жди принца на белом коне, который прискачет и тебе каким-то образом будет способствовать. Да, есть служителя, да, есть определенные служения, которые способствуют для того, чтобы мы выходили из этих темниц. Но сколько мы видели людей, которым можно посылать миллион служителей, но они так и остаются в этих темницах, потому что внутренне нет этого желания, нет вот этой ревности по Богу, чтобы выйти, освободиться от этого. И наше оружие против дьявола – это наша ревность по Богу. Знаете, вот когда я люблю себя, Слово Божье говорит, что мы должны любить себя. Вы согласны? Вот такие, какие мы есть, мы должны любить себя. Когда я люблю себя… Я буду ревновать о том, чтобы мне не находиться вот в этом поражении, вот в этом, в каком-то проклятии, в каком-то грехе. Это я буду понимать, что я люблю себя, Бог меня любит, и поэтому я не хочу в этом находиться. И это будет способствовать тому, что Бог будет разрушать вот эти границы, вот эти рамки, вот эти, открывать вот эти темницы, когда Бог видит это в моем сердце. Ревность по Царству Божьему внутри себя. Слово Божье говорит, что Царство Божье есть внутри вас. Вы знаете, у нас должна быть ревность, чтобы это Царство Божье, оно распространялось. И когда мы ревнуем об этом, тогда Бог и распространяет его. Тогда Бог его и распространяет. Ревность – это право собственности. Это то, что я признаю своим. Это мое. Это мое. Если я признаю, что Царство Божье – это мое, оно мне даровано Богом, я ревную об этом, чтобы оно было и созидалось, и устроялось внутри меня. Я буду ревновать об этом. Вы знаете, ревность, ну вот хотим или нет, но любовь и ревность – это эмоция. Вы согласны со мной? Это эмоция. Это не только какое-то знание, это не только какое-то понимание, но ревность – это эмоция, которая основывается на моем понимании и на моем, на основании. А ревность – это эмоция, точно так же, как и любовь. И ревность является… Вот любовь и ревность, они идут вместе, да? Это две стороны одной медали. Если я люблю, я буду ревновать. Если я люблю, я буду ревновать. Если мы будем говорить, что ревность – это эмоция, то эта эмоция, она приходит и завладевает и моим разумом, и моим сердцем. Она подчиняет меня себе и направляет меня, подталкивает меня к каким-то действиям. Вы согласны со мной? Если я ревную, если я люблю, я ревную, а если я ревную, то это обязательно подтолкнет меня к каким-то действиям. Это эмоция, которая позволяет мне действовать. Это сильная эмоция. И посмотрите, однажды Бог, Он возревновал о своем творении. И что Он сделал? Он послал своего Сына Единородного, Он принес его в жертву для того, чтобы каждый из нас, мы были спасены. Давайте прочитаем, вспомним эти места. Это сделала ревность Божья по своему творению. Это сделала его любовь и ревность. Давайте откроем Исаия 9 главу откроем вначале. Исаия 9 глава. Народ, второй стих. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертны свет воссияет. Ты умножаешь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. И дальше пропускаем шестой. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя, и нарекут ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества и мира, его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделывает это. Ревность Господа Саваофа соделала это, чтобы послать нам Спасителя в этот мир, потому что Бог возлюбил, потому что Бог возревновал о тебе и обо мне. Если мы будем читать Исаию 59 главу, и начнем мы с первого стиха. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». И дальше там идет речь о том, что беззакония наши, они просто очень сильно распространились, да. Руки ваши окреплены кровью, он говорит. Никто не возвышает голоса за правду. Дальше там и высиживают змеиные яйца, и там паутины, как одежды... их одежды, как паутины негодные. Ноги их бегут козлу, пути мира они не знают. И дальше, если мы пойдем дальше в этой главе, мы с вами прочитаем, что 17 стих, так, 16-го. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом». Для чего? И вот последний 21 стих этой главы. «И вот завет мой с ними». Для чего он это сделал? Чтобы заключить новый завет с каждым из нас, чтобы высвободить этот новый завет в свой народ. «И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и вовек». Это все соделала любовь Божья и ревность Божья. Это потрясающий завет с нами. Это то, что Бог, Он хочет видеть в нашей жизни. Он говорит: «Дух мой в вас! Дух мой в вас! Слова, я хочу, чтобы мои слова, они были вашими словами. Я хочу, чтобы эти слова были не только вашими, но они были словами вообще в вашем роду. В ваших потомках». Вы представляете, как это дальносрочная перспектива для нас? Это все соделало любовь и ревность Божья в нашей жизни. Ревность – это признак того, что любовь жива. Откуда может возникнуть ревность в нас? Я вам хочу сказать, что все, все, что вот все, все приходит от Бога. И любовь, она от Бога приходит. Точно так же и ревность. Ее помещает Бог в наше сердце, когда, в моем сердце есть любовь к Богу, в моем сердце есть любовь к тому, что Бог соделал, когда в моем сердце есть любовь к Царству Божьему, о котором Он там нам рассказывает. И если я считаю, что это мое, вы согласны со мной? Когда у меня есть любовь, и когда я понимаю, что это мое, я буду ревновать, чтобы это было в моей жизни. И чем больше встреч с Богом, чем больше молитв с Богом, чем больше размышления над Словом Божьим, тем это Царство Божье, тем его перспектива неба, его пророческое какое-то слово, вообще его слово, оно что? Оно становится моим. А если оно становится моим, и я вижу несоответствие того, что Бог говорит, и того, что, и то, что есть реально в моей жизни, вот и приходит эта ревность. Она приходит, эта ревность, когда мы видим вторжение дьявола в мое тело, не знаю, вторжение дьявола в мою семью, вторжение дьявола в мои финансы, любое вторжение дьявола, Бог возбуждает во мне ревность. Для чего? Для того, чтобы противостать этому. Для того, чтобы заявить и сказать, и высвободить то благословение, которое Бог приготовил для каждого из нас на небесах. Вы знаете, нам нужна, нам необходима эта ревность. Наши чувства, они, как Слово Божье говорит, что наши чувства, они должны быть приучены к развлечению добра и зла. Наши чувства, они не должны спать, вы понимаете? Точно так же, мы целостные, как мы, вот я целостный человек, и мои чувства, и мои эмоции, они должны работать, но мои чувства и эмоции, они не должны работать на злое, они не должны идти в негатив, но они должны работать на то, чтобы Божья работа, она совершалась, они должны, мои чувства должны быть приучены к тому, чтобы любить, для мои чувства должны приучены к тому, чтобы ревновать о том, что Бог, Он открывает для меня. То, что Бог открывает для меня. И поэтому, когда мы сегодня слышим Слово Божье, да, вот мы сидим, слышим Слово Божье. Может быть, кто-то слышал Слово Божье в четверг. Кто-то, может быть, читал Слово Божье дома у себя. Ну, Библию читал, да, и ну, бывает такой раз, тебе Слово Божье говорит, проповедует, да. И Слово Божье говорит, что мы ходим, должны... Как мы жить? Ходить не видением, а чем? Жить верою. Да? Вера, она проистекает откуда? От слышания. А слышание от Слова Божьего. И вот сегодня каждый из нас, мы сидим и мы слышим Слово Божье. Не знаю, кто-то в четверг слушал Слово Божье. Я говорю, кому-то Библия само Слово Божье проповедовала. И ты слышишь это Слово Божье, но ты приходишь домой, и завтра твои глаза... Они видят совсем другое. И что происходит? Происходит конфликт. Между моим слышанием и моим видением. Я слышал одно, но я вижу другое. И вот здесь, чьим словам поверишь ты? Мы очень часто доверяем своему видению. И мы начинаем поступать, говорить, действовать согласно того, что мы видим, негативное в нашей жизни. То, что ограничивает, то, что тормозит нас. Но мы очень, и мы редко начинаем вспоминать, что мне говорил Бог. Но Бог говорит, что вы не должны ходить вот этим видением. Мы должны жить верою, а вера от слышания. Вот то, что ты слышал, вот то, что Бог тебе говорил, вот это культивируй. И поэтому у нас должна быть вот эта ревность, чтобы мы могли ходить не видением, а мы могли жить верою. Верою вот этим словом, которое мы услышали от Бога. И что делает моя ревность, когда я вижу это несоответствие? Моя ревность побуждает молиться. Моя ревность, она побуждает меня как раз вот это слово провозглашать, утверждать в моей жизни, несмотря на те обстоятельства, и те ситуации, которые у меня складываются. Псалом 118 откроем. 139 стих. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Вы знаете, наши враги забывают слова Божьи, но мы должны им напомнить об этих словах. И наша ревность, я знаю, что она как раз и высвобождает вот эту атмосферу, когда Бог, Он обязательно будет вторгаться в нашу жизнь. Потому что ревность говорит о том, что тебе не безразлично то, в чем ты живешь. Тебе не безразлично, что находится в твоем сердце. Тебе не безразлично то, что Бог сказал в твою жизнь. То, что Он проговорил и то, что Он показал каждому из нас. И откроем еще одно место, Исаия 42 главу. Исаия 42 глава. Пятый стих. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, хотящим по ней, ходящим по ней. Господь призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». 13 стих. «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет, поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих». Но он говорит, я поставил тебя в завет. Я много очень возложил на тебя, поэтому я хочу двигаться через тебя. Я хочу что-то совершать на этой земле через тебя. Я хочу свои дела совершать через тебя на этой земле. И поэтому мне нужно, чтобы ты возревновал. И когда ты возревнуешь, я выйду, и я буду этим ревнителем, я буду этим гонителем врагов, которые восстают против тебя. Мы сейчас это прочитали. Я хочу привести один пример. Неемия. Неемия, первая глава. Мы знаем, о чем, да, пойдет речь. И вы знаете, ревность, она может выглядеть по-разному. Кто-то думает, что ревность – это только крик, это только такая вот брань духовная. Это да, это и крик может быть, это может быть и брань, это такая, может быть, ходатайственная сильная молитва, когда я ревную, да? Ревность моя, она может выражаться по-другому. Посмотрите, вот Неемия, первая глава. И мы с вами почитаем слова Неемии, сына Ахалиина. «В месяце Кислеве в 12-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и унижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Вы знаете, наша ревность – это вот то, что, то чувствование, которое нам дает Бог. Вы знаете, оно может выглядеть так, когда твое сердце, оно опечалено, и ты идешь к Богу, ты молишься, ты постишься, ты взываешь к Богу. «И говорил, Господи Боже небес, Бог великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы слышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою о сынах Израилевых, рабах твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которым согрешили мы перед тобою, согрешили и я, и дом отца моего». То есть моя ревность, она может заключаться в том, что я перед Богом, вот я раскрываю свое сердце, Бог вкладывает во мне вот эту ревность, и я плачу перед Ним, и я смиряюсь, и я каюсь перед Ним. И за себя, и за своих ближних, и за своих родных, когда моя ревность, она побуждает меня это делать, понимаете? Почему это делал? Потому что он возревновал, что Иерусалим, он находится в печальном состоянии. Но его вот ревность, она вот так выливалась. Когда он распростался перед Богом и сказал: «Бог, да, прости нас, мы согрешили, мы довели вот до этого состояния». «Когда же обратитесь ко мне и будете ходить в заповедях моих, исполнять их, то хотя бы мы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы подварить там имя мое». То есть, понимаете, с одной стороны, да, он говорит: «Бог, прости», а с другой стороны, он напоминает Богу обетование Божие. И дальше 11. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего, к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред лицом твоим, и поспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Вот такой состоялся у него разговор с Богом. Он состоялся только потому, что его сердце было открыто для Бога. Только потому, что он возревновал. А если он возревновал, он смирился перед Богом. Прежде всего, он смирился перед Богом. И он начал молиться, он начал ходатайствовать. И знаете, мы с вами знаем эту историю, что храм был построен в самый короткий срок. За сколько? За 52 дня. 52 дня. Это действительно чудо. Во-первых, это чудо, что его вообще отпустили, и еще финансы были высвобождены. И 52 дня, это его били по рукам, это ему мешали, это мы знаем, что они, помимо того, что строили, они еще стояли на стенах и отражали атаки врага. Но это было сделано. Это было сделано. Вот так вот ревность наша может выглядеть. Вы знаете, так актуально сегодня. Я просто благодарна Богу, правда благодарна Богу, что я вижу вот эту ревность в наших сердцах. Вы знаете, вот поскольку все финансовые потоки, они проходят через мои руки. Я вижу, вы знаете, были люди, которые были ревностными в своих жертвах. Это правда, это, кажется, это были жертвы, это реально жертвы были. И знаете, вот эта стена восстановлена. Может быть, их было не так много, этих людей. Может быть, это бы для нас это не такие огромные суммы были, чтобы за эти деньги восстановить эту стену. Но я знаю, что были люди особенно ревностные, которые настолько вложились в своих жертвах в это. И я знаю, что это тронуло сердце Бога. И поэтому сегодня стена это сделана. Я просто хочу сказать, пусть Бог благословит. Пусть Бог, вы обязательно увидите благословение Божье. Вы обязательно увидите славу Божью. Вы обязательно увидите, как Бог, Он будет ответить на ваши молитвы. Как Бог благословит, видя вашу ревность и видя вот ваше желание послужить в Доме Божьем. Это никогда не остается незамеченным Богом. Мы вышли без долгов. Поэтому пусть Бог благословит каждого, кто действительно реальные жертвы были. Первый этаж там. Мы не планировали его вообще делать. Но есть человек, который возревновал. И он делается. Кто-то возревновал и поехали в Тутаны, там проводили семинары. Кто-то, не знаю, кто-то возревновал или ревнует о том, чтобы здесь была молитва поклонения круглосуточная. Я хочу сказать, если мы сохраним эту ревность, это будет. Это будет. Кто-то ревнует о большом молитвенном служении. Если ты сохранишь эту ревность до конца, это будет, это произойдет. Если ты мечтаешь о великом, ну не знаю, о чем-то великом, у тебя есть мечты, которые Бог вложил в тебя, не оставляй их, не позволяй дьяволу воровать. Соединяйся больше с Господом, а Бог будет давать в твое сердце, в мое сердце эту ревность для того, чтобы мы через эту ревность... Мы могли высвобождать пророческое слово, мы могли действовать, мы могли молиться. Я еще раз повторяю, что ревность, она должна рождаться в любви, от любви. Я люблю, поэтому я ревную. Почему ревность иногда угасает? Я задала себе этот вопрос, ну, я себе так ответила, не знаю. Правильно или нет, но я себе ответила таким образом. Ревность угасает, так как мы начинаем жить реальностью этого мира, понимаете? Мы живем реальной жизнью этого мира, и мы перестаем жить реальностью неба. И тогда моя ревность, она начинает потихонечку угасать. Почему? Потому что я отдаляюсь от того, что Бог мне показывал, от того, что Он мне говорил, и о том, что Бог определил мне на небе. И я начинаю входить вот в эту суету. Я начинаю барахтаться. Но Бог не хочет этого. Бог не хочет. Бог хочет, чтобы каждый из нас, мы двигались вперед, мы развивались. И поэтому Он снова и снова хочет рождать эту ревность в наших сердцах. Вот это понимание, что мои дети, моя семья – это то, что мне дал Бог. И мои дети, и моя семья, они должны быть спасены, и они должны быть в церкви. Я не говорю о знании, понимаете? Я сейчас не говорю о знании, мы все это знаем. Я сейчас говорю о внутреннем утверждении, как в вере. Я это приняла, это мое, и я знаю, что моя семья, она должна быть в церкви. Моя семья, она должна быть исцелена. И когда я это знаю, что это должно быть, я буду сражаться за это. Я буду стоять за это. Вы помните, да? Псалом 21. «Мое потомство будет служить Ему и будет называться Господним вовек». Я сегодня стою на этом слове. Я сегодня стою на этом слове, и я хочу ревновать об этом, чтобы не только я, но чтобы мое потомство, оно называлось Господним вовек, и оно пребывало в Доме Божьем. Оно могло служить, проповедовать Евангелие. Что-то получается, что-то не получается. Дети, они есть дети, да? Иногда дети такое вытворяют. Ох, и ты думаешь, как такое возможно? Или что-то происходит в наших жизнях. Но поэтому мы и говорим, что мы должны стоять на том слове, которое мы слышали от Бога. И если это стало твоим словом, стой на этом, ревнуй об этом, и однажды мы увидим славу Божью. Послушайте, это тронет, все равно это тронет сердце Бога однажды. Обязательно затронет это сердце Бога. И уже не надо, мы иногда сами пытаемся бороться. Не надо нам бороться. Нам важно, чтобы Бог, Он начал бороться, Он начал разрушать вот эти твердыни, вот эти проклятия в нашей жизни. Он мог действовать в нашей жизни. И я должна этому способствовать. Продолжаю ревновать. Моя ревность, она выражается в чем? Еще раз повторяю, в ходатайстве. Моя ревность, она выражается в определенных молитвах, в пророческом слове. Она выражается в служении, она вообще выражается в послушании Богу. Вот послушании Богу. Ревность, она, это, если мы говорим, что это эмоция, она, ну как, ее, ну, она бывает непредсказуема. Понимаете? Иногда в ревности мы делаем такие вещи, которые бы я просто вот как... даже просто простой верующий, я бы не сделала. Вот просто не сделала бы. Мы иногда, когда мы ревнуем, мы можем приносить такие жертвы, которые бы просто так бы я их ни за что не принесла. Я могу молиться такими молитвами, которыми, может быть, я вообще никогда бы не молилась. Исцеление – это мое. Я говорю, Люба, исцеление – это твое. Это твое, поэтому ревнуй, продолжай дальше ревновать. Вот мы же думаем о своих детях, правда? Мы же заботимся, где они там будут учиться, как они будут жить, как они будут обеспечены и так далее. Вот давайте просто задумаемся. Но разве наш Отец Небесный, Он не думает о нас? Он в 100 раз еще больше печется, заботится о нас. Он в 100 раз еще больше о нас думает. И поэтому Он хочет видеть в нас вот эту вот ревность по Его обетованиям, по Его присутствию в нашей жизни, по тому, что Он хочет нам дать. Поэтому мой сегодня такой посыл – разбудить свои эмоции. Разбудить свои эмоции. Разбудить свои эмоции, разбудить свои чувства для Бога. Потому что у меня есть моральное право, у меня есть вообще право на то, чтобы жить с избытком, жить в здоровье, двигаться в дарах Духа Святого. У меня есть на это право, которое дал мне Иисус. И давайте Откровение откроем, 3 главу, может быть, просто вспомним. Ну, 15 стиха. «Знаю дела твои, твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!» Ты не холоден и не горяч. Это говорит о безразличии. Когда твои чувства, они не работают на Бога. Ты не холоден и не горяч, тебе все равно. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помазать глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностным и покайся. Будь ревностным. И дальше он говорит в 20 стихе. Потрясающий стих. «Се стою у двери и стучу». Ведь он же стоит у дверей нашего сердца. «Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он будет со мною». Ведь Бог стучит нам. Ведь Бог стучит нам. Но Бог ожидает видеть вот эту ревность в нашем сердце. Хотя и ревность, она приходит от Него. Я последний пример хочу привести. Числа 25 откроем. Так, 25 глава. И там с 1 стиха по 13. О чем там речь идет? А речь идет об Израиле, о народе израильском, который блудодействовал. Да? И как всегда после их вот этих приключений, мы знаем, уже мы видели, да, уже во многих местах, да, ну что, приходит возмездие, приходит наказание. И там нужно было 24 тысячи, представляете, 24 тысячи должны быть повешены. Были, для того, чтобы остановить поражение в Израиле. Представляете, это жуть какая-то. И вот, вот это вот все происходит, да? Они должны были это исполнить. Представляете, вот 24 повешенных. Это какой вообще плач? Это какой вопль там стоял? Это вообще что происходило? И вот среди всего вот этого нашелся, там не написано кто, там написано некто. Нашелся некто, нашелся некто из сынов Израилевых, который пришел и привел к братьям своим мадиевитянку. Вот среди вот этого вот уже народ наказан, да? А он еще все это усугубляет. Ужас! Как? Ты же столько повешенных! В Израиле, и вот этот человек, он приводит вот эту вот женщину, которую он не должен был приводить среди всего этого. И нашелся некто, нашелся этот человек, которого звали Финес. Это сын священника. Сын священника. И нашелся вот этот человек, который возревновал. Ему ничего Бог не говорил. Ну, наверное, проговорил в сердце. Потому что без него бы он и не стал бы на это делать, да, эти вещи. Но он сын священника. То есть у него предстояла ему карьера, ну, быть священником дальше, да? И священники, они не имели права, чтобы, ну, проливать эту кровь, да, убивать людей. Но он настолько был ревностным, что он взял копье, вошел вот в этот шатер, где были, да, вот эта вот женщина с этим некто, да, и он пронзил и убил их. И написано, что проклятие, которое должно было излиться на Израиль, оно прекратилось. Оно прекратилось. Но знаете что? Он очень сильно рисковал. Он вообще мог потерять карьеру священника. То есть он, ну, его просто бы, ну, отлучили от священного действия, он бы не мог это делать. Но посмотрите, произошло все наоборот. Бог начинает пророчествовать в жизни этого человека. И Бог говорит: «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его, по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Боже, дай нам быть послушными Тебе. Дай нам иметь вот эти сердца, которые бы слышали Тебя, понимали Тебя и которые бы были ревностными. Он сделал это во вред себе. Но Бог оценил это тронуло сердце Бога. Он говорит: ты будешь священником вовек. Я благословляю тебя. Это мой завет с тобой и сынов твоих. И благословляю, благословляю, благословляю. Мы иногда ищем Божьего какого-то благоволения, мы ищем какого-то Божьего благословения. А знаете, что Бог ищет в нашем сердце? Бог ищет ревности. Бог ищет вот этой вот любви и ревности по Нему, к Нему, по Его делам, по Его планам. Поэтому мы с вами можем ревновать. И я знаю, что это будет касаться каждый раз Бога, сердца Его. А если это коснется сердца Бога, Бог выйдет, как вот этот воин, как исполин, и он будет уже сражаться с нашими врагами. Он будет сражаться. Давид, да, мы помним. Давид, у него была ревность о том, чтобы построить храм. Храм для Господа. Что ему Бог сказал? Ты вообще молодец, но ты столько крови пролил. Ты не будешь строить этот храм. Но твой сын, он построит. Твое царство, он сказал, твое царство будет вовек. И сын твой построит этот храм. Что это значит, сын твой построит храм? Это значит, что с его сыном будет все хорошо, правда? Вот если бы Бог пришел и сказал, вот твой сын будет строить храм. Это значит, что все с твоим сыном будет хорошо. Да, он не строил сам храм, но строил его сын. И в этом было благословение. Неважно, какие события происходят в твоей или моей жизни, хорошие или плохие. Вопрос в другом. Музыканты, вы можете проходить. О чем мы сегодня ревнуем? И вообще, ревнуем ли мы о чем-то? Или наши чувства, они притупились по отношению к Богу, по отношению к тем небесным стандартам, которые Бог показывает нам, к тем обетованиям, к той мечте, которую Бог показал тебе, не знаю, к тому направлению, к тому пути, который Бог уже открыл для тебя. Поэтому так хочется, чтобы каждый из нас, мы вот возревновали об этом прорыве. И когда Бог в твоей ревности когда ты возревнуешь, и когда Он тебе скажет что-то делать, сделай это. Просто нужно это сделать. Может быть, даже тебе покажется это, ну, что-то чем-то необычным. Сделай это, потому что Бог лучше знает. Потому что Бог лучше знает. Если мы хотим иметь другой уровень, значит, у нас должна быть эта ревность. И я знаю, что Бог даст нам по-новому, не знаю, какое-то новое видение. По-другому увидим наш город, по-другому посмотрим на своих родных и близких. Я знаю, что Бог способен дать нам идею, каждому из нас. Бог способен дать нам какое-то слово, как основание для нашей жизни, как обетование, которое будет держать нас даже в самых сложных ситуациях. Я знаю, что Бог пошлет пророчество в нашу жизнь. Вот как Бог посылал пророчество в жизнь этого человека, который возревновал. И это пророчество, оно не будет пустым, потому что если Бог пророчествует, это обязательно состоится. Наш Бог великий Бог, наш Бог любящий. И Он, прежде чем мы возревнуем, Он уже возревновал о каждом из нас. Он уже возревновал о твоей семье. Он уже возревновал о твоих детях. Он уже возревновал о всем о том, что должно прийти в твою жизнь. И я верю, вот я просто хочу верить в это. И я верю, что в этой церкви родятся великие служения. Послушайте, служения, поклонения. Мы сегодня видим замечательных, прекрасных поклонников. Но знаете, здесь их может быть намного больше. Там саксофон, что там еще? Аккордеон, скрипка. Ведь мы же можем мечтать об этом, правда? И мы можем мечтать, и мы можем ревновать об этом. И когда мы будем вот это представлять, ревновать, Бог будет еще больше нам открывать и показывать, какая должна быть скиния Давидова. Потом мы уже перейдем на восьмичасовое поклонение. Потом мы перейдем там, на 12 часов, потом мы круглосуточно. Вот это вот мы должны развивать. Мы должны увидеть что-то там. Здесь ничего мы не увидим. Вот там все. И когда мы там увидим, и мы будем об этом размышлять, придут молитвы, придет ревность. А с ревностью придут какие-то действия, придут еще какие-то новые молитвы. Придет, не знаю, и Бог... Понимаете, Бог нас так по-разному может снабдить. Я просто хочу, чтобы мы это увидели. А Он потрясающим образом нас может снабдить. Разве Бог, когда мы ревновали о чем-то, разве Он нас оставил? Без денег, без финансов? Ни разу. Послушайте, ни разу в этом здании мы не сидели в холоде. Мы ни один из нас, мы не настолько прям голодали, что вот умерли от голода. Нет, Бог ни разу не оставил. Но всякий раз твоя и моя ревность, она трогает сердце Бога. Я знаю, что здесь будет, Бог поднимет великих молитвенников, великих молодых, молодежных служителей, детских работников с дарами, талантами, способностями. Поэтому не смотри, что сейчас есть. Это есть, это правда, да, есть. Но мы там что-то можем подсмотреть. Мы оттуда что-то можем спустить на эту землю через свою ревность, через послушание Богу. Я еще раз повторяю, ревность – это не то, что прийти и кого-то обвинить, кому-то сказать, ты такой плохой, ты такой сякой. Нет, ревность не в этом заключается. Моя ревность заключается в том, чтобы я прежде всего смирилась перед Богом. Не знаю, что, плакала или еще что-то делала. И я просила Его, Бог, великий всемогущий, мое сердце, оно ревнует вот об этих вещах. Покажи, открой, дай мне увидеть, благослови. И Бог будет открывать, Бог будет давать правильное видение и понимание. Ревнуй сегодня. Знаете, кому-то нужно возревновать о своем внутреннем храме. Если ты возревнуешь о своем внутреннем храме, чтобы там Бог навел порядок. Поверь, Бог наведет. И иногда в нашей жизни так трясет тебя. Вот так трясет. И ты не понимаешь, то тут ты вляпался, то там ты не то сказал, то там ты не то сделал. Потом еще Бог, там еще что-то. И ты думаешь, что такое? А ты просто помолился: Господь, очисти меня, освети мой храм. И тут же Бог отвечает нам. И Бог обрезывает, очищает, освещает. Для чего? Для того, чтобы посрамить нас? Нет. Если ты возревнуешь о том, чтобы там был порядок, а если там будет порядок, и вокруг тебя будет порядок. Кому-то нужно возревновать, не побояться возревновать о своем внутреннем храме. Потому что ревновать о своем внутреннем храме, вы знаете, это опасно. Потому что будешь проходить через какие-то такие вещи, да, они не очень приятные. Ревность, она никогда не поведет нас в комфорт. Ревность всегда поведет нас какими-то незнакомыми, странными путями. Здесь может трясти, еще что-то происходить с тобой. Но это стоит того. Это стоит того. Потому что если твой храм и мой изменится внутри нас, все поменяется. Кому-то нужно просто поменять вот здесь что-то. Возревнуй! Не жди, что кто-то придет и освободит тебя, вытащит из темницы твоих негативных помышлений, мыслей. Не надо ждать, ты сам можешь это сделать, призвав Бога в свою жизнь. Знаете, вот эта песня есть? Как это? Слабый скажет: я силен, бедный скажет: я богат. Знаете, а кому-то просто нужно помолиться, попросить, возревновать: Господь, сделай что-то с моим языком. Бог очень быстро это сделает. Потому что многие исцеления, вот я по себе знаю, многие исцеления не приходят только потому, что мой язык туда вмешивается. Слово Божье говорит одно, но нет, мне же надо обязательно ляпнуть другое туда, добавить свое, вот то, что видят мои глаза. Не то, что слышат мои уши, а то, что видели мои глаза. А мои глаза, мое тело, оно может свидетельствовать о боли, о реальной какой-то боли. Но чему я доверяю? И поэтому, Господь, дай нам правильную вот эту ревность, каждому возревновать. Бедный скажет: я богат. Вот что мы должны говорить. Слабый скажет, что я силен. И пока мы не дойдем и не получим, это я себе говорю, не столько вам, сколько себе. Вот, Люба, пока ты не дойдешь, пока ты не получишь, говори Слово Божье. Это самый верный способ для того, чтобы дойти и получить. Аллилуйя! Давайте мы с вами встанем и помолимся. Драгоценный Господь, великий и всемогущий Царь, мы славим Тебя на этом месте. Мы возвеличиваем Твое имя. Я прошу Тебя, Дух Святой. Я прошу Тебя, Дух Святой, дай нам вспомнить все свои мечты, те обетования, которые Ты говорил, то пророческое слово, которое Ты посылал в нашу жизнь. Бог, и я знаю, что Твое Слово, когда оно приходит в нашу жизнь, оно не приходит напрасно, но оно совершает свою работу в нашей жизни. Я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, прости каждого из нас. Прости, Господь, прости, что мы оставляем это место Твоей благодати. Бог, что мы оставляем, перестаем ценить Твое присутствие в нашей жизни. Бог, что мы много суетимся в нашей жизни. Господь, и мы не посвящаем столько времени Тебе для того, чтобы питаться Твоим Словом, питаться, Господь, Твоими откровениями, наполняться Твоим присутствием. Иисус, Ты пришел с неба, и Ты видел, что было на небе. Там нет проклятия, там нет греха, там нет зла, там нет нечестия. И поэтому, придя на эту землю, Ты возревновал, и Ты воевал, Ты противостоял всякому греху, Ты противостоял болезни, Ты уничтожал всякую болезнь, исцелял болезнь, потому что Ты видел что-то, то, что есть на небе, и то, что Бог хочет, чем благословить людей на этой земле. Бог, дай нам увидеть, дай нам увидеть то, чем Ты, Бог, хочешь благословить меня, то, чем Ты хочешь благословить мой род, то, чем Ты хочешь благословить эту церковь, то, чем Ты хочешь благословить этот город. Господь, дай увидеть каждому из нас и двигаться, Господь, в своих мечтах, в в твоих мечтах, в твоих откровениях. Во имя Иисуса Христа поднимай эту сильную церковь. Поднимай эту церковь сильную, как полки со знаменами. Господь, утверждай в истине твоей. Аллилуйя, аллилуйя. Умарамарабащиту рабарасачи делалараboсолакей. О, рабалабалалалабосототочоточоя. Килалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал

Дай нас твою ревность. Пусть уйдет всякая апатия. Пусть уйдет всякое разочарование. Пусть уйдет, Господь, всякая сломленность. Насломленность. Пусть уйдет всякое неверие. Во имя Иисуса Христа, Бог великий. И пусть твоя вера умножается в наших сердцах. Пусть упование, доверие твое, оно умножает тебе, Господь, умножается в наших сердцах. И пусть, Господь, та любовь, которая есть в моем сердце к Тебе, она высвободит ревность по Тебе, Бог. Она высвободит ревность по Твоим делам на этой земле. Ревность по Твоей святости. Ревность по Твоим благословениям. Ревность по Твоей свободе. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Будь прославлен и превознесен. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое во имя Иисуса Христа, да будет утверждено Царствие Божье в наших сердцах, да будет оно распространяться, расширяться внутри каждого из нас, выходя за пределы наших сердец и изливаться в этот город, изливаться на эту землю во имя Иисуса Христа, проистекать в наши рода, в дома наших близких, наших знакомых. Да придет Царствие Твое! Да придет Царствие Твое! Аллилуйя! Бог великий, слава Тебе! Возьми сейчас жертву для своего Господа, которую Ты приготовил. Бог, ты Бог, который нам на добро благословение. Бог, дай нам это принять, дай нам это осознать. И, Бог, мы просим сегодня, принося эту жертву во имя Иисуса Христа, Господь, пусть высвобождена будет с небес Твоя ревность в каждое сердце, Твоя ревность в каждое сердце, чтобы мы могли, как народ Божий, возревновать о Тебе, о Твоем присутствии, о Твоих делах на этой земле, о Твоих планах, и двигаться в этом, не страшась, не боясь, но твердо уповая на Тебя, доверяя Тебе и находиться в послушании перед Тобой. Бог, благослови нас. И давайте принесем наши жертвы. Пророчествуем и провозглашаем. Открытые небеса, открытые окна и двери небесные, да пребывают в жизни праведника, в жизни народа Твоего, во имя Иисуса Христа. Бог, мы именем Иисуса разрушаем всякое проклятие, всякие долги, всякое противление дьявола. Во имя Иисуса Христа мы не спровергаем именем Иисуса Христа все Твое противостояние. И мы говорим, все золото и серебро, оно принадлежит нашему Богу. И наш Бог, Он печется, Он заботится о нас, и Он силен восполнить всякую нашу нужду по богатству в славе Своей, чтобы наши руки, они всегда были богатыми на добрые дела. Бог, подними сейчас свои руки. Скажи, Бог, благослови. Благослови. Помазывай мои руки. Помазывай мои руки. Пусть Твое богатство приходит. Пусть Твоя слава приходит в мою жизнь. Пусть Твое благословение приходит в мою жизнь. Я принимаю от Тебя. Я благодарю и славлю Тебя. Великий мой Бог, великий Царь, спасибо Тебе. Я сегодня ревную, Господь. Я сегодня ревную о том, чтобы Твои небеса не опустились в мою жизнь. Я сегодня ревную, Господь, о Твоих откровениях, о Твоем видении. Я сегодня ревную, Господь, о Тебе, великий Бог, о Твоем присутствии. Благослови, благослови, благослови. Аллилуйя, аллилуйя, Господь, аллилуйя. И у нас сегодня служение исцеления. Если ты нуждаешься в исцелении, вы видите, как Бог все исцеляет. Вы видите, что Бог отвечает, выходи, и мы будем молиться. Пусть Бог, Он богатый милостью и благодатью, Он прикоснется и исцелит. Аллилуйя! Аллилуйя! С тобой люблю я твое, присутствие, вот и здесь Иисус, в твоей нежной любви тает сердце. Знаю, это твое. мы благословляем этих людей, которые в нужде сегодня, которые нуждаются в твоем прикосновении, нуждаются в том, чтобы ты прикоснулся, исцелил, освободил и благословил. Господь, мы ходатайствуем за них во имя Иисуса Христа. Дьявол, мы связываем тебя в этих судьбах. Мы разрушаем все твои дела. Мы не спровергаем все твои замыслы. Мы абортируем твои планы. Мы разрушаем твои дела. Мы разрушаем всякую болезнь. Мы вырываем с корнем источник всякой болезни, источник всякой беды, всякой нужды. Вырываем это во имя Иисуса, во имя Иисуса. И мы провозглашаем духовный мир, что ты, дьявол, низвержен, посрамлен, опозорен. Во имя Иисуса мы провозглашаем духовный мир, победу Господа нашего, Иисуса Христа, в судьбе каждого из этих людей, и чтобы не была бы за нужда, или эта болезнь, она уходит, финансовые проблемы, они разрушены, во имя Иисуса, какие-то, если это грех, или какой-то порок, или какая-то нужда, все это уходит во имя Иисуса, мы провозглашаем силу крови Иисуса Христа и силу жертвы Иисуса Христа, силу креста, силу креста во имя Иисуса. Аллилуйя! Ранами Иисуса эти люди исцелены, и ты, Господь, обнищал ради них, чтобы они обогатились твоей нищетой, и всякое проклятие ты пригвоздил ко древу во имя Иисуса, и древнее все прошло. И ты творишь все новое, и мы провозглашаем новое благословенное будущее. Этот новый день, который несет славу, свободу и исцеление во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим тебя и благословляем твое великое, твое святое имя. Спасибо тебе, Господь, за твое исцеление. Господь, спасибо тебе, что ты исцеляющий Бог. Ты отвечающий Бог, ты не молчишь, ты отвечаешь нам. И мы благодарим тебя, что ты наполняешь нас своим словом, ты наполняешь нас своей верой и торжеством. Вся слава тебе, вся хвала и все поклонение тебе, великому Богу и великому Царю. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо большое, Люба, тебе за служение сегодняшнее. Аллилуйя. Спасибо также левитам драгоценным за эту атмосферу, которую вы создаете. Спасибо большое. Аллилуйя. Аминь. Давайте мы присядем. 2 минуты на объявление. В четверг у нас служение. 18:00. В следующее воскресенье у нас служение начинается в 9 утра. Молитва, поклонение. Поклонение. Мы поклоняемся, вот чисто поклоняемся в 9 часов. Потом заканчивается, где-то это идет 40 минут, и начинается молитва. Да? И в 11 часов уже такое общее служение. 29 сентября к нам приезжает пастор Алексей. Мы ждем, уже соскучились, уже много лет пастора не было. И мы, я думаю, с большой радостью и удовольствием будем его встречать и принимать здесь. И напомню также, что в ноябре с 22 по 24 у нас конференция. Конференция непростая. Можно сказать, конференция золотая, да? Потому что будет стоить очень дорого. Будет проходить в Олимпийском. Это одна аренда этого помещения, свет там, готовится сцена, уже она как-то строится, я что-то слышала, строится эта сцена. Там будет задействовано столько народу, да, чтобы вот это все осуществить. Этот первый день, когда будет такой праздник поклонения, первый, на открытие, праздник поклонения, не просто там концертная программа, праздник поклонения, там столько музыкантов приглашено, и специально сцена вот эта будет сделана, это будет настолько грандиозно. Вот у нас пастор, наш пастор, пастор Алексей, человек удивительно творческий, да, у него... Его, как это сказать, воображение и мысли, они бегут впереди возможности этого сделать. Да? У него есть множество проектов, еще не осуществленных, написаны разные проекты музыкальные, да, которые еще как бы нет возможности, недостаточно ресурсов финансовых, творческих для того, чтобы осуществить, но это в его голове, да, в его голове, в его сердце. И также будет представлена вот такая вот, как праздник поклонения, как она называется, «Бездна бездну призывает», да, поэтому не пропустите это в пятницу. Это в субботу 4 служения, в воскресенье 2 служения. То есть она очень насыщенная будет вот такая программа, будет очень много гостей. И как бы это подводится итог вот 30-летней деятельности церкви «Новое поколение». Очень много церквей, которые родились от церкви «Новое поколение» в Риге. Вот 30 лет назад появилась церковь в Риге, не только церкви «Новое поколение», а были, которые еще как бы отделялись, но они, в принципе, рождены были из этой семьи, даже которые названия другие имеют. И как у Алексея было откровение о том, что церковь станет матерью 1000 церквей, если так по большому счету считать, то их уже может уже и больше 1000. Да, только церквей «Новое поколение», я уже не помню, там в Украине там 200 с чем-то, в России там 200 где-то, ну или вот так вот по всему миру, да. Множество церквей. И поэтому все, наш драгоценный пастор, с него все началось. И слово говорит, кому честь, тому честь. Да? И мы будем принимать участие, конечно, в том, чтобы это все осуществилось. Это наша церковь финансово. Мы собираем деньги, мы их аккумулируем. Мы остановили все наши ремонтные работы. Ну как, не остановили, конечно. Но мы сейчас ничего не делаем по ремонту, потому что мы хотим максимально собрать сумму для того, чтобы принять участие вот в этом торжестве. И поэтому как бы добро пожаловать для того, чтобы жертвовать на всю эту программу, да. Можно к любе особой жертвы, вы можете в ведро бросить, вы можете где-то там собрать какую-то сумму, или можете там частично, поскольку до конференции сколько, 3 месяца, да, осталось, из какое-то время, можно по сколько-то, ну, по какой-то части каждый месяц приносить. Как удобно, но пусть ваши сердца будут открыты для того, чтобы вот стать благословением. Будем помнить, откуда мы родом, и почитать своих родителей духовных. На этом все, спасибо большое. Пожертвование было, да, Наташа, мы не забыли. У нас как бы 2 сбора сегодня должно быть, но мы решили, что мы не будем, чтобы не было сверх меры, да, второго пожертвования на милосердие не будет, но если вы хотите, чтобы ваша жертва была в милосердии, вот к Ярославне лично можете подойти, да, просто мы не хотим, чтобы было где-то перебор, да, потому что у нас дополнительные есть вот эти все программы, да. Вот, на этом все, спасибо большое, Люба, спасибо всем, кто служил, и мы можем попить чай.